Девочка, танцуй, все пройдет до скор. Разгоняй тоску, он того не стоит. Девочка, кружи в танце с этой болью, выжигая чувства крепким алкоголем. Девочка, танцуй, завтра будет солнце, слезы мне к лицу, ему все вернется. Девочка, кружи с этой болью в танце, своим чувством больше не оставив шанса. Девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежная, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня ты останешься первой. Танцуй, моя девочка, к черту всю боль, к черту любовь, гори все днем. Не думай о нем, не думай о нем. Тысячи фраз в голове мультик, как все вернуть. Но время вода, пусть и течет, оставив всю грусть. В инстаграме в бан, он явно не тот, кто был богом дан. А в душе зима, снегом замело, этой ночью не до сна, но ему назло. Девочка, танцуй, все пройдет до скорой. Разгоняй тоску, он того не стоит. Девочка, кружи.